Константин Мармышкин шел по рынку в самом отвратительном настроении. Мало того, что сегодня он выдержал изнурительный допрос в полиции, еле, как говорится, ноги унес, но обострившаяся за последнее время интуиция подсказывала Мармышкину, что ненадолго, что так просто менты его в покое не оставят. Так еще сожительница Зинка велела ему купить костей для своей собаки. Собаку эту Мармышкин терпеть не мог. Мерзкая, истеричная собачонка вечно вертелась у него под ногами и норовила вцепиться в штанину, а то и укусить за ногу. Если же Константин из воспитательных соображений успевал пнуть ее, собачонка поднимала истошный визг, от которого чуть не лопались барабанные перепонки, и Зинаида вступалась за свою визгливую содержанку и устраивала Мармышкину красивую жизнь. Константин вообще-то не любил таких мелких визгливых собачонок. Проку от них никакого, а неприятностей и хлопот не оберешься. Если уж держать собаку, так большую, серьезную, чтоб сидела на цепи и оберегала вверенное имущество. Правда, большая собака и ест много. Нет, пожалуй, лучше кот. Он сам себе всегда раздобудет пропитание, и польза от него большая, истребляет мышей и прочих грызунов. Мармышкин взглянул на кота, который как раз в это мгновение проходил мимо него по своим кошачьим делам. Кот был чем-то неуловимо похож на самого Мармышкина, такой же верткий, нахальный и подозрительный, с такими же неаккуратно торчащими усами, только золотых зубов не хватало для полного сходства. Кот тоже посмотрел на Мармышкина, мол, чего надо, занимайся собственными делами. В следующее мгновение он заметил под одним из лотков бесхозную рыбью голову и устремился к ней, утратив всякий интерес к Константину. Мармышкин тоже забыл про кота и направился к мясной палатке, где торговал знакомый таджик Юсуф. На полпути к Юсуфу его перехватил Леха Семечкин, незначительный человек, постоянно крутившийся на рынке в поисках случайного и непыльного заработка. «Здоров, Мармыль!» — окликнул он Константина. «Не хочешь пивком здоровье поправить?» «Кому Мармыль, а кому Константин Михайлович?» — солидно ответил Мармышкин. «Пиво, конечно, вещь хорошая, только у меня, Леха, такое правило. Сперва дело, а потом пиво». «Дело?» — переспросил Семечкин. «Какое ж это у тебя дело? Что ты из-за него, значит, от пива отказываешься. Жизнь, Костя, коротка, похмелье вечно». «И значит, никогда не надо, Константин, откладывать на пятницу то, что можно выпить в четверг». «Да Зинаида за костями для своей зверюги отправила», — поморщился Мармышкин. «Будь она неладна. Я, само собой, про собаку говорю. Впрочем, Зинаида это тоже касается». «Отчего это ты, Леха, гуляешь? С каких таких нетрудовых заработков?» «Действительно». Семечкин принадлежал не к той части человечества, которая угощает друзей и знакомых пивом и другими напитками, а к той, менее уважаемой, которая при всяком удобном случае норовит угоститься за чужой счет. «Так значит, перепало мне маленько уклончиво», — ответил Семечкин. «Так, говоришь, костей Зинаида купить велела? Так вот как раз туточки в этом павильоне очень дешевых костей завезли, исключительно вкусные кости, и всего, значит, по 10 рублей за килограмм». И он широким гостеприимным жестом показал Мармышкину на приземистое строение слева по курсу. Над дверью строения красовалась криво нарисованная вывеска, даже на неказистом рыночном фоне, поражающая своей грамотностью. «Мясо, курица, свиньина». «По 10 рублей, говоришь?» — с интересом переспросил Мармышкин. «Чего-то уж больно дешево, вместе с будкой, что ли, рубили?» «А тебе не все ли равно?» — неприятно хихикнул Семечкин. «Ты ж знаешь, не сам эти кости есть-то будешь». «И то верно», — согласился Мармышкин. Цена была и вправду, как теперь говорят, демократичная. При такой цене из выделенных Зинаидой денег получалось еще кое-что сэкономить, а экономию отпущенных сожительницей средств Константин Мармышкин очень ценил. Он задумчиво огляделся по сторонам и шагнул к двери павильона. Как ни странно, она была закрыта. «Ты, значит, маленько погоди», — придержал его за локоть Семечкин. «У них, значит, переучет. Кости свои переучитывают». Он снова неприятно хихикнул. «Ну, что ты меня тогда понапрасну с толку сбиваешь?» — нахмурился Константин. «Что ты меня отвлекаешь от решения продовольственной программы? Мне Зинаида выговор объявит с занесением в личность физиономии». «Ты, главное, значит, не нервничай», — успокоил его Семечкин. «Это только для посторонних у них переучет, а для своих все завсегда открыто. Только, значит, заходить надо не с этой стороны, а со служебного, значит, входа». Он аккуратно обвел Мармышкина вокруг павильона и подвел к задней двери, возле которой на пыльной неказистой земле валялись груда ломаных ящиков и какой-то неприятный темно-красный мусор. Семечкин постучал в дверь костяшками пальцев и проговорил отчего-то тихим, испуганным голосом: «Это мы, открывай!» «То это мы», — прогудело из-за двери. «Мы бывают разные. Бывает, что даже санинспектор». «Это мы, значит, с Мармылем!» Внутри стукнуло, брякнуло, звякнуло, и дверь приоткрылась. Изнутри потянуло неприятным сладковатым запахом, и Мармышкину отчего-то вспомнилось деревенское кладбище, где они с Зинаидой побывали на прошлую Троицу. «Заходи, Костя», — прошептал Семечкин и подтолкнул Мармышкина внутрь павильона. Сам же остался снаружи и тут же с облегчением улепетнул в неизвестном направлении. Мармышкин вошел в павильон и огляделся. Вокруг него висели на крючьях разделанные свиные и бараньи туши, стояли ящики и лотки с вырезкой, субпродуктами и прочим мясным товаром. В глубине павильона перед дубовой колодой возвышался огромный толстый человек в заляпанном кровью переднике с большой черной бородой и голыми волосатыми руками, наглядно доказывающими, что человек произошел от обезьяны. Впрочем, не очень далеко от нее и ушел. Кроме него в павильоне находился еще один человек, небольшого роста, верткий и подвижный. Он стоял сбоку от Мармышкина и смотрел на него странным веселым взглядом. Именно он открыл Константину дверь павильона, и он же теперь эту дверь тщательно закрыл и заложил тяжелым кованым засовом. «Здорово, Мармыль», — проговорил он таким тоном, как будто очень удачно пошутил и ждет теперь, чтобы все присутствующие оценили его шутку. Голос у этого человека оказался неожиданно густым и басовитым, и это почему-то не понравилось Мармышкину. «Для кого Мармыль, а для кого Константин Михайлович?» — ответил он привычно. «Ну, показывай свои кости». «Мои кости!» — незнакомец еще больше развеселился. «Но это... как поглядеть? Давай, Константин Михайлович, проходи к Макарию, будем смотреть кости». Мармышкин неуверенно прошел вглубь павильона, приблизился к огромному бородачу и посмотрел на него выжидательно. «Хлипкий он какой-то», — проговорил бородач. «В чем только душа держится?» Если у того первого человека при мелком и худощавом телосложении голос был удивительно мощный и басовитый, то у этого бородатого великана, наоборот, он был неожиданно тонкий и визгливый, как у скандальной женщины среднего предпенсионного возраста или у хулиганистого подростка. «Да ты не смущайся, Макарий», — успокоил его мелкий. «Это только с виду он хлипкий, а так ничего, вытерпит». «Это вы про кого рассуждаете?» — испуганно осведомился Константин. «Где мои кости?» «А вот это мы сейчас и посмотрим», — проговорил бородач и неожиданно ухватил Мармышкина левой рукой за шкирку, как кошка хватает котенка, чтобы перенести его на новое место жительства. Мармышкин заболтал ногами в воздухе, пытаясь найти точку опоры, но это решительно не получалось. Бородач легко держал его левой рукой, а в правой у него оказался здоровенный мясницкий тесак в плохо отмытых пятнах крови. В следующую секунду он шмякнул Константина на колоду, как баранью тушу, и запыхтел, страшно вращая глазами. Тут же поблизости образовался его мелкий напарник и склонился над Мармышкиным, весело хихикая. «Вы чего, мужики?» — прохрипел Мармышкин, с трудом справившись со своим голосом. «Пошутили и будет, я костей хотел купить для собачки. Зинка меня послала, баба моя. Если вы чего надумали, так зря, у меня и денег-то совсем мало. Зинаида мне на кости полтинник дала, неужели из-за такой малости вы грех на душу возьмете?» «Верно, — говоришь, Мармыль, — неожиданно легко согласился мелкий, — пошутили и будет». В ту же секунду он перестал хихикать. Неприятное веселье исчезло из его невыразительных глаз, они стали холодными и безжалостными, и незнакомец процедил. «Что он сказал тебе?» «Кто сказал?» «Что сказал?» — забормотал Мармышкин. «Вы это о чем говорите, мужики?» «Ты ж сам сказал, Мармыль, пошутили и будет», — поморщился мелкий. «Так что теперь шутки в сторону, отвечай по-хорошему, что он сказал тебе перед смертью?» В глазах Константина проступило понимание. Он вспомнил ночную дорогу, едва слышный шепот умирающего человека и понял, что оказался в неудачное время в неудачном месте и что визит в полицию и допрос не самая большая цена, которую ему придется заплатить за то ночное происшествие. «Вижу, что понял», — процедил мелкий бандит, вглядываясь в лицо Мормышкина. «Так что давай колись, рассказывай все». Мормышкин молчал, и тощий бандит решил как следует припугнуть его. «Колись, колись, Костя, иначе Макарий тобой займется как следует, ему не привыкать. Разделает тебя по всем правилам мясницкой науки. На окорок, филей, тонкий край и прочие подходящие части. Ну а что останется, сам понимаешь, на кости для собак?» Константин почувствовал, как многочисленные ледяные мурашки побежали по его спине. Положение его было не просто ужасное, оно было совершенно безвыходное. Мормышкин никогда особенно не отличался умом. Однако вместо ума у него было сильно развитое звериное чувство опасности, и это чувство включилось на полную мощность. Если он сейчас расскажет этим страшным людям все, что узнал той ночью, они его тут же убьют, как ненужного и опасного свидетеля. Если не расскажет, тоже убьют, но сперва сделают с ним такое, о чем и подумать страшно. Он собрался было силами, набрал полную грудь воздуха, чтобы позвать на помощь, но мелкий бандит своевременно угадал его намерение и незаметным движением руки включил магнитофон, из которого полилась громкая восточная музыка. «А вот кричать не надо», — ухмыльнулся бандит, пристально разглядывая Константина. «Все равно никто не услышит. А если и услышит, не сунется сюда, мало ли, что мы тут делаем. Может, свинью режем или барашка забиваем». «Я ничего не знаю», — с трудом выдохнул Мормышкин. «Вот те крест, ничего». «Врешь, Мормыль», — рявкнул бандит. «А я, Мормыль, очень не люблю, когда люди мне врут, и Макарий не любит. Правда, Макарий?» Он бросил косой взгляд на огромного бородатого мясника, и тот кивнул и облизал губы удивительно красным языком. Казалось, что во рту у него не язык, а кусок сырого мяса. «Последний раз спрашиваю, что тебе сказал сырой перед смертью?» — выдохнул он прямо в ухо Мормышкина. Бандит замолчал, выжидая. Громкий голос из колонок распевал что-то приторно-сладкое, как пахлава. «Кто такой сырой?» — с мукой выдохнул Константин. «Не знаю я никакого сырого». «Ах, не знаешь!» — зло процедил бандит. «Сырой — это то ли сыроежкина кликуха. Скажешь еще раз, что не знаешь, Макарий примется за твою разделку». Он перемигнулся с мясником, и тот поднял свой тесак и снова кровожадно облизнулся. «Не надо!» — вскрикнул Мормышкин. «Я расскажу, все расскажу, только пускай он отойдет». «Да нет, Костик, Макарий никуда не отойдет. Он будет рядышком стоять, чтоб у тебя память лучше работала. И все, хватит попусту языком трепать. Хватит наше время тратить. Давай выкладывай, что тебе сырой рассказал перед смертью». «Где здесь искать этого узбека?» — пробормотала Надежда Николаевна, озирая рыночные ряды и павильоны. «Умеет Галка человека озадачить». После обеда Галка имела долгую телефонную беседу со своим доктором. Подученная Надеждой, она разговаривала с ним на повышенных тонах и добилась некоторых процедур, причем, как с гордостью сообщила Надежде, за те же деньги. Доктор, если и не признал, что за случившееся с Галкой берет на себя вину клиника, то не стал этого, безусловно, отрицать. Скорее всего, скандальная пациентка ему тоже надоела, и он решил от нее поскорее избавиться. Так или иначе, решили попробовать кое-что новенькое. Для этой цели завтра с утра Галка должна была прибыть в клинику. Сейчас же, после разговора с доктором, Галина снова отправила Надежду на рынок. На этот раз, правда, она была вежлива и деликатна. «Понимаешь, Надя, Иван Петрович сказал, что для хорошего заживления мне нужны магний, кальций, фосфор и особенно железо, да еще и калий». «Что же он тебе советует? Жевать металлическую арматуру?» — недовольно осведомилась Надежда. «Знаешь старый анекдот? Доктор велел мне пить железо. Я пропил уже две железные кровати. Ничего не помогает». «Очень глупый анекдот», — поморщилась Галина. «Все эти металлы и микроэлементы присутствуют в сухофруктах, особенно в кураге. Кроме того, в ней много витаминов». «Ну да, курага очень полезна», — вздохнула Надежда. «А главное, от нее не растолстеешь». «Ну так вот». Галина смущенно потупилась. «Мне, конечно, очень неудобно тебя гонять, но не могла бы ты еще раз сходить на рынок и купить там кураги?» «Ну ладно», — неожиданно легко согласилась Надежда. «Чем быстрее ты поправишься, тем быстрее мы отсюда уедем». И поморщилась, вспомнив про противного майора Семена Ивановича. Была еще одна причина, по которой она так легко согласилась отправиться на рынок. Сидеть в заперти ей было скучно и неинтересно, а в городе она надеялась проверить кое-какие свои умозаключения, которых, если честно, было немного. Конечно, сыграло свою роль и то, что подруга на этот раз обратилась к ней вполне вежливо и тактично. Однако как раз тактичности Галине хватило очень ненадолго. Едва Надежда Николаевна согласилась пойти на рынок за курагой, ее словно подменили. «Только имея в виду», — продолжила она таким тоном, как будто инструктировала прислугу, «ни в коем случае не покупай импортную искусственную курагу». «Какую?» — удивленно переспросила Надежда. «А разве курага бывает искусственная? Я всегда считала, что курага — это натуральные сушеные абрикосы». «Да-да, абрикосы», — поморщилась Галка, недовольная тем, что ее перебили. «Пусть не искусственная, но это турецкая курага, которая продается на каждом шагу. Она производится промышленным способом и пропитывается каким-то химическим составом, чтобы была мягче и вкуснее. Ты знаешь, она такая чистая». При этих словах Галина поморщилась. «Так это же хорошо», — проговорила Надежда. «А ничего хорошего», — авторитетно возразила подруга. «В ней нет никаких полезных веществ. Мне знающие люди говорили. Нужно покупать домашнюю курагу, собранную и засушенную вручную. Она, конечно, гораздо грязнее, кроме того, очень жесткая. Узбеки сушат ее в естественных условиях, на крышах своих домов, под прямыми лучами солнца, ты понимаешь?» «Не понимаю, как же ты ее будешь есть, если сама говоришь, что она грязная и жесткая», — проворчала Надежда. «Что за глупые вопросы? Разумеется, я ее вымою и размочу в кипятке. Зато в ней сохранились все ценные вещества, витамины и микроэлементы». Надежда уже не рада была, что согласилась идти на рынок, но обещала так обещала. «И где я куплю эту твою замечательную грязную и жесткую курагу?» — спросила она напоследок. Галина, однако, не почувствовала в ее словах сарказма. «Этой курагой торгует на рынке один старый узбек», — сообщила она авторитетно. «Мне кажется, его зовут Ахмед или Мехмед. Я точно не помню, но, в общем, найдешь, у людей спросишь». Надежда поскорее ушла, чтобы не наговорить Галке гадостей, потому что очень хотелось. Путь ее лежал мимо той самой злополучной аптеки, где она поругалась с аптекаршей в вечер своего приезда в город Казадоев, да поразят его все казни египетские. Витрину давно починили, и, заглянув в чисто вымытое стекло, Надежда Николаевна увидела, что вместо хамской Лариски стоит за прилавком другая девушка, похудее и поприветливее с виду. Ну что ж, начальница свою угрозу выполнила. Надежда Николаевна испытала непонятное удовлетворение и пошла дальше, и вскоре поравнялась с кафе «Мальвина». Надежда вспомнила приветливую хозяйку кафе, которая откликалась на имя Маша, вспомнила вкусные булочки с марципаном и отличный кофе и решила зайти. Булочка после обеда — это уже чересчур, но кофе она вполне может себе позволить, черный, но с сахаром. И каково же было ее удивление, когда за стойкой кафе обнаружила Надежда ту самую Лариску из аптеки. Ну и правда маленький город Казадоев. Бывшая аптекарша выглядела почти прилично, в синенькой скромной блузочке и аккуратной белой наколке чувствовалась опытная рука хозяйки. «Здрасте», — брякнула в удивлении Надежда, — «а где Зоя?» Она тут же сообразила, что умная Маша, должно быть, отослала племянницу подальше от Казадоева, чтобы не замучили девчонку в полиции допросами, да не припаяли ей какой-нибудь статьи. И взяла Маша на место Зойки вот эту чувырлу. «Вам чего?» — нелюбезно спросила Лариска и скривилась, как будто съела целиком лимон без сахара. «Все ясно», — тоже узнала Надежду. «Да вот», — помедлила Надежда, — «хотела кофе выпить». И подумала, что как раз кофе ей совершенно не хочется. Пропало желание принимать что-то из рук этой неприятной особы. Еще добавит чего в чашку или вообще плюнет, с нее станется. Лариска повела себя странно. Она подошла к двери подсобки, что располагалась за стойкой, послушала немного, потом вернулась к стойке и прошипела Надежде. «А ну вали отсюда, тетя!» «Что?» Надежда удивилась, но не очень сильно. Она уже успела изучить характер скандальной девицы. «Что слышала?» — ответила Лариска. «Она меня с работы уволила, а я ей кофе заваривать стану». «Тебя с работы уволили, потому что ты грубиянка и работать не хочешь», — Надежда говорила громко, не стесняясь. «И отсюда тоже уволят. Это я тебе точно скажу. Потому что жизнь ничему тебя не учит. Не можешь свой характер поганый преодолеть». «Да я...» — Лариска схватила стакан с соком и хотела уже плеснуть его в Надежду. «Что здесь происходит?» — в дверях подсобки стояла Маша. «Мальвина Владимировна, я не виновата», — заверещала Лариска. «Она первая скандалить начала». «Персонал у вас никуда не годится», — отрезала Надежда. «Девушка грубая и неумела, отвечает дерзко вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Она у вас всех клиентов распугает. Будут вечно парни у стойки вертеться. Не всем это нравится». В зале и правда было пустовато. «Я разберусь», — нахмурилась Маша. «А вы кофе хотели? Сама вас обслужу. Лара, иди пока товар разбери».